Не думаю, что они взяли с собой на такую масштабную операцию сломанную технику. Но в любом случае, я этот аппарат знаю и умею с ним обращаться. Если у меня будет минута все проверить, я приведу его в боевую готовность. Если же это будет невозможно, перейдем к плану П, сказал Крис. А какой у нас план П? Спросила Лиана. Пока не знаю, нужно придумать, сказал Крис. Вообще ты, конечно, хитрец, сказала Лиана, выбрал диверсию с тем оружием, с которым только ты умеешь обращаться. Хочешь загробастать себе все веселье? Вы совершенно сумасшедшие, добродушно улыбнулся Крис, но мне это нравится. В последнее время моя жизнь была скучной, опасной, но все равно очень скучной. Я прямо всем сердцем чувствовал, что что-то идет не так, как надо. А теперь, спросил Спас, а теперь я чувствую себя на своем месте, сказал Крис, как будто ради этого я все это и прошел, чтобы вас встретить. Я ведь не просто так стал военным. Есть у меня определенная тяга к риску и вот таким мероприятиям, которые мы сейчас планируем. Наемничество мне это давало. Потом появился зов планеты, и я пришел сюда. Но тяга к риску никуда не делась. Это ведь тоже своего рода зависимость. Да, не знаю, вздохнул Лиана, я бы с удовольствием не рисковала, а жила спокойно. Хотя, может быть, я себя обманываю. А, Спас, как ты думаешь? Я думаю, что 50 на 50, сказал Спас. И тяга к риску у нас есть, и тяга к спокойной жизни. В идеале, нужно это чередовать. Да уж, эту теорию у нас все никак не получается проверить, сказала Лиана. Думаю, что ничто не продолжается вечно, философски заметил Крис. Когда-нибудь не нужно будет никуда бежать и ни с кем воевать. Это просто неизбежно произойдет. Ага, если мы до этого доживем, сказала Лиана, а то с нашим образом жизни, каждый день можно воспринимать как подарок. Ну, это уже совсем другой вопрос, сказал Крис. Будем придумывать план, обязательно, сказал Спас. Ты же видел, как наша летающая принцесса подорвала броневик? Да, зрелище было незабываемое, сказал Крис. У нас с Петром были очень хорошие места для просмотра этого представления. Это оружие можно иметь в виду. Я бы саму маму не брал на операцию, чтобы она опять из себя богиню смерти не изображала, а то ведь так и доиграться можно. А она нам нужна живой. Но вот оружие одолжить у нее мы можем. Осталась вторая палка от Зузу, сказал Спас. Где-то еще и Мина с Виком должны быть, сказала Лиана, и зачем я их сюда отправила. Надеюсь, что с ними все в порядке. Ты их отправила, потому что так было нужно, сказал Спас. Они, наверное, сейчас с валькириями где-нибудь под землей. Это все только предположение, грустно вздохнула Лиана, что про Мину и Вика, что про валькирий. Очень я за них всех переживаю. Я тоже, сказал Спас, но мы ведь сейчас и делаем то, что может облегчить им жизнь и отвлечь внимание военных. Пока они наблюдали за лагерем и строили планы, окончательно стемнело. Но лагерь внизу было видно во всех деталях, электричество они там не жалели. Я тут подумал, сказал Спас, они почему-то не выкатили наружу ни одной из наших машин. Это же дополнительный транспорт, думаю, он им не помешает. Или они решили, что пусть там стоит. Честно говоря, я сомневаюсь, что наша техника уцелела, сказала Лиана, тут же шел бой. Папа рассказывал, а все пространство тоннеля простреливается снаружи, если чуть спуститься по дороге от домов. Так что, есть вероятность, что весь наш автопарк уничтожен. Жаль, сказал Спас, я уже привык, что мы на колесах перемещаемся. Да, к хорошему быстро привыкаешь, согласилась Лиана. Крис, слушай, обратилась она к новенькому, было бы хорошо взорвать склад боеприпасов. Как думаешь, есть у них такой? В прошлый раз у нас очень хорошо получилось. Думаю, что нет, ответил Крис. Все боеприпасы либо у солдат, либо в машинах. Но не в одной, а в разных. Нет никакого практического смысла хранить все это в одном месте. Наоборот, это глупо и опасно. И ты только что сама рассказала почему. Это запрещено правилами. Но, конечно, бывает, что эти самые правила нарушают. Правда, не в этот раз. Тут я ничего такого не увидел. Получается, что нашей основной целью так и остается броневик, да, спросила Лиана. Да, получается так, сказал Крис. Пойдем ближе к рассвету, сказал Спас, когда они будут крепко спать. Ну, караульные не будут, сказал Крис, судя по тому, как у них все организовано, руководят тут грамотные люди. Как человек из этой системы, должен сказать, что такое у них не везде, людей не хватает, нормальные офицеры дефицит. Так что, часто бывает, что у них в расположении их страшный бардак. Но у тебя бардака-то, наверное, не было, сказала Лиана. А я высокие должности никогда не занимал, сказал Крис, командовал, но небольшими отрядами. Ну да, там, где от меня что-то зависело, я такого не допускал. У меня всегда был порядок. Надо вздремнуть перед вылазкой, сказала Лиана, а то у нас вся ночь бессонной получится. Нужно распределить обязанности, кто пойдет на вылазку, кто ночью в карауле стоит. Займешься, обратилась она к Спасу, с радостью. Кивнул тот. «Я подежурю», — вызвался Крис, — «спать неохота. Организм продолжает вырабатывать гормоны. Я сейчас в предвкушении боя. Так что, не до сна, маньяк», — сказала Лиана, отползла от края и направилась к торчащей над крышей будке, возле которой они со Спасом бросили свои вещи и где планировали спать. «Может и маньяк, добродушно, но очень тихо, чтобы его никто не слышал», — пробормотал Крис. «Но что делать, если я соскучился по настоящим операциям?» Мина и Вик так и не увидели своих друзей на одной из крыш. Впрочем, те их тоже не заметили. Они тревожились за судьбу остальных не меньше, чем остальные тревожились о них. Они провели на крыше много времени и очень жалели о том, что оно прошло впустую. Очень хотелось что-нибудь предпринять. С приходом ночи у них созрело сразу два плана. Один состоял в том, чтобы полетать над городом и поискать Лиану со своей группой. Но этот план был сомнительным. Да, их с земли ночью не увидят и летать, скорее всего, можно будет относительно безопасно. Но и они вряд ли смогут увидеть кого-нибудь. Ведь их товарищи не будут жечь сигнальные костры, чтобы привлечь к себе внимание. Так что, этот план они оставили про запас. Второй план был в том, чтобы устроить диверсию в лагере военных. Их мысли шли параллельно с мыслями Лианы и Спаса. Но было одно отличие. Мина и Вик были здесь гораздо дольше, чем остальные, и успели кое-что увидеть, о чем никто больше не знал. Часть машин военные загнали в тоннель, и машины эти были грузовые. Они сюда что-то привезли. Это что-то очень тревожило Мину и Вика. Им очень хотелось выяснить, что же там такое. А если выяснить будет сложно, то постараться уничтожить это. Ведь груз, вне всяких сомнений, был военный, а все военное здесь сейчас было направлено против них. Так что, взвесив все за и против, они склонились к тому, чтобы произвести диверсию. Начать решили перед рассветом. Глава 22. Пошли впятером. Лиана со Спасом, Лада с Петром и Крис. Мама, когда у нее попросили ее стреляющую палку, тоже вызвалась пойти, но Лиана сумела ее отговорить. Мама дала ей палку Зузу и сказала, что дарит ее ей. Объяснила, как пользоваться, и сказала, что все равно их подстрахует. Будет наблюдать с крыши и если что поможет. На это пришлось согласиться. Лиана покрутила в руках черный шест, ощутив его приятную тяжесть. Он был не то чтобы легким, но и тяжелым назвать его было тоже нельзя. Вполне комфортный вес. Значит, говорите, импульсатор. Хорошо, опробуем чужие технологии в деле, сказала сама себе Лиана. На крыше, кроме мамы, остались Вася и Валера, но они по этому поводу ничуть не расстроились, а завалились спать, потому что как раз им выпало дежурить почти всю ночь. Лиана вообще хотела, чтобы они шли втроем, все-таки это планировалось как тайная операция. Те, кто придумал, те и идут, но отговорить маму и папу она не сумела. С другой стороны, помощь таких опытных воинов ей тоже была не лишней. В кромешной темноте они начали спуск вниз. Заранее они об этом не подумали, но это оказалось одной из сложнейших задач. Лазить по полуразрушенным зданиям и днем-то небезопасно, а уж в темноте то и говорить нечего. Сильно светить они тоже опасались, чтобы не привлечь к себе внимание случайными отблесками. Но совсем без света было невозможно. Поэтому те, у кого была регулировка на фонарях, выкрутили ее на минимум, чтобы свет был максимально тусклым. Те, у кого такой регулировки не было, засовывали фонари в рукава, чтобы свет оттуда еле выходил. С трудом, но без жертв они спустились вниз. Тут они сразу же обнаружили пост охраны. Он находился прямо в этом здании, но все внимание военных, которые к их чести не спали, а на самом деле дежурили, было обращено наружу. Они высматривали врагов на улице и никак не ожидали нападения со спины, изнутри здания. На посту было четверо, двое отдыхали, двое дежурили. Удалось устранить всех, совершенно не произведя лишнего шума. Чтобы добраться до их цели, другими словами, до небольшой группы бронеавтомобилей, нужно было проделать большой путь. Большой, потому что пролегал он по территории, кишащий врагами. А потом ведь нужно было как-то вернуться обратно, ну или хотя бы просто суметь убежать, если заварушка получится сильной. Они очень осторожно пересекали встречающиеся на пути улицы, пробирались по первым этажам зданий и уничтожили по ходу дела еще два поста военных. Наконец, они оказались максимально близко от нужного места. Именно здесь, возле слияния нескольких дорог перед тоннелем, был край освоенной военными территории, и стояли на большом бетонном пятачке несколько автомобилей. Охрана была и возле броневиков, и между территорией базы и домами, и в доме тоже был пост раньше был, пока они туда не пришли. Они затаились возле большого просвета в стене, который раньше был, по всей видимости, витриной. Они долго изучали обстановку, стараясь не упустить никаких деталей. Отсюда все выглядело по-другому, нужно было к этому привыкнуть. «Сколько тут? Метров 150-200», — шепотом сказал Крис. «Думаю, как раз посерединке», — отозвался Петр, — «метров 175, до крайнего броневика. Если мы быстро рванем, убивая всех, кто окажется на пути, то успеем захватить броневик до того, как они поймут, что происходит. А потом уже будет поздно», — сказал Крис. «Нет», — сказала Лиана, — «у нас тогда не будет никакого маневра по времени. Тебе ведь еще нужно будет разобраться с орудием. А вдруг, по какой-то причине стрелять из него будет невозможно? Что тогда? Тогда мы окажемся в ловушке. И что ты предлагаешь?» — спросил Крис. «Мы специально захватили с собой лазерные винтовки», — сказала Лиана. «Сейчас мы попытаемся тихонечко и незаметно перестрелять охрану, после чего просто пересечем открытое пространство с деловым видом, как будто имеем полное право тут находиться. Если все получится, то у нас будет небольшой запас по времени, чтобы ты разобрался с пушкой. Если она не работает, пустим в дело импульсатор и взорвем машину с энергоустановкой и штаб, после чего стремительно уходим». «Мне нравится план», — сказала Крис, — «просто и со вкусом. Надеюсь, что у нас все получится. И как я сам не подумал о лазерках, не зря же вы их с собой взяли. Отвык совсем от такого оружия на этой планете, оно тут не встречается. Винтовки у нас две, кто будет стрелять?» — спросил Спас. «Без обид, но можно девочки постреляют?» — спросила Лада. «Хочется заняться чем-нибудь вместе с дочерью». «Как это мило», — усмехнулся Крис. «Мама и дочка будут вдвоем отстреливать врагов. Ну, если объективно, они это сделают лучше, чем мы», — сказал Петр. «Про тебя мы правда не знаем, какой ты стрелок, но я бы с ними соревноваться не стал». «Да ладно тебе, пап», — сказала Лиана. «Это же ты меня всему научил». «Научил я, но рефлексы лучше у тебя. И это неудивительно, если знать, кто у тебя мама. Гены пальцем не раздавишь», — сказал Петр. «А кто у нее мама?» Тут же заинтересовался Крис. «Долгая история, в двух словах не расскажешь», — сказал Петр. «Погодите-ка», — вдруг оживился Крис. «Так у вас же тут семейная вылазка получается, только я затесался непонятно как. Родители и дочка с мужем, правильно я понимаю?» «Абсолютно», — улыбнулся ему Спас. «Еще нашего сына не хватает», — он обнял Лиану. «Он бы тут сейчас им устроил». «Ну зачем ты напомнил про Лавра? Я так за него переживаю», — сукоризной посмотрела на мужа Лиана. «Прости», — тут же согласился Спас, не подумал. «Да уж интересная у вас семейка», — покачал головой Крис. «Я такого раньше не встречал. Да, бывало, что люди создавали семьи в сложных условиях и вместе выживали. Но вот так, чтобы воевать и устраивать боевые вылазки всей семьей, это для меня что-то новенькое. Еще моего отца с нами нет», — сказал Петр. «Он сейчас воюет на другом фронте. А был бы, это тоже нас бы усилило. Ой, как же я про дедушку-то забыла. Да, с ним бы мы тут горы свернули. Он всегда знает, что делать», — сказала Лиана. «Да именно твоя сестра, а она где-то тут рядом», — сказал Спас. «Она, скорее, моя сестра», — сказал Петр. «Можно сказать, что вся эта операция, связанная с Энергоном, сугубо семейное дело, а остальные просто к вам присоединились по пути, так я понимаю», — спросил Крис. «Вот ты шутишь, а ведь это на самом деле так», — сказал Петр. «Мне кажется, что мы слишком много болтаем», — сказала Лада. «Мы же не для этого сюда пришли. Это можно было делать и сидя на крыше. Дождетесь, пока рассветет. Что тогда?» «Мама права», — сказала Лиана. «Давай винтовку». Она протянула руку к Спасу, и тот вложил в нее лазерку. Отстрел занял минут 5. Начали с крайних и дальних часовых, чтобы их смерть не привлекла внимание остальных. Все прошло гладко, и удалось убрать почти всех возле броневиков и между ними и зданием. Осталось трое, которые стояли кучкой и оживленно что-то обсуждали. Убрать в один момент можно было только двоих. Был шанс, что третий поднимет тревогу за те 3 секунды, пока лазерка перезаряжается. Да и увидев смерть товарищей, он может броситься на землю, уйти из зоны обстрела, и тогда тревога будет гарантирована, и им провернуть по-тихому уже ничего точно не удастся. Они подождали немного, но те и не думали расходиться. «Ждать больше нельзя», — сказала Лиана. «Вдруг будет смена караула или проверка постов, тогда весь план на смарку». «Ты что-то придумала?» — спросила Лада. «Да, папа, принимай винтовку и держите их под прицелом. Я пойду туда. Когда убью одного, доберите остальных», — сказала Лиана. «Давай я пойду», — сказал Спас. «Нет», — сказала Лиана, — «незнакомый мужчина напряжет их больше, чем девушка. Я пойду. Ты все время этим пользуешься», — возмущенно сказал Спас, — «и лезешь первой в бой». «Давай я пойду», — сказала Лада. «Мы не ищем того, кто пойдет», — сказала Лиана. «Я придумала, я и пойду. Но если меня будут страховать родители и муж, я буду спокойно, умно», — хохотнул Крис. «Думаю, им нечем крыть». Не дожидаясь, пока кто-то придумает еще какие-нибудь аргументы, Лиана перепрыгнула невысокий парапет и оказалась на улице, после чего прогулочным шагом, но достаточно быстро, направилась к броневикам. Охрана заметила ее не сразу, а когда все-таки увидели, то сначала напряглись и схватились за оружие, но буквально через несколько секунд расслабились. Спокойно и целеустремленно идущая к ним девушка не вызывала опасений. Тут был такой бардак и столько людей из разных частей и подразделений, что встретить можно было почти кого угодно, кроме женщин. Их тут не было, но мало ли, может быть, просто они чего-то не знают, да и не внушала она им никаких опасений. Оружия с собой не видно, только на поясе вроде нож висит, да какая-то черная палка за спиной, которая на оружие и не тянет. Идет уверенно, как будто знает куда и зачем. Проще дождаться, пока дойдет, и спросить, кто она такая и что здесь делает. Расчет Лианы сработал. Они просто стояли и с интересом наблюдали за тем, как она приближается. И чем она была ближе, тем больше их лица расплывались в улыбках. Девушка была красивая, а учитывая дефицит женского пола на континенте, даже если она прибыла с кем-то из начальства и им ничего не светит даже в мечтах, то и просто общение само по себе доставит удовольствие. Ведь это бывает так редко. Когда она подошла к ним вплотную, то они уже улыбались во все зубы, не в силах сдерживаться. Она тоже им улыбалась, широко и искренне. Один из них уже открыл рот, собираясь ей что-то сказать, но не успел. Она быстро бросилась в сторону и оказалась за спиной стоящего справа. Схватив его за волосы, она резанула ножом ему по горлу, но его товарищи уже этого не увидели. Как только Лиана сделала свой бросок в сторону одного, двое других одновременно упали, сраженные выстрелами Лады и Петра. Подождав, пока ее жертва перестанет дергаться, Лиана дала ему осесть на землю, но аккуратно, после чего перешагнула и прошла немного дальше вперед, чтобы оглядеться. В это время остальные, не откладывая в долгий ящик, уже выбрались из витрины и спокойным шагом шли в ее сторону. Вокруг все было тихо и спокойно. Падение тел на бетон было не таким громким, чтобы привлечь чье-то внимание. Никто не спешил сюда, чтобы что-то выяснить или проверить. Пока что у них получалось оставаться незамеченными. Лиана переместилась к выбранному Кризом броневику и заняла позицию возле него, продолжая внимательно смотреть по сторонам. Вскоре подошли и все остальные. «Ну что, принимай оружие», — сказала Лиана Кризу. «Надеюсь, что ты сможешь его запустить. И зря вы все сюда пришли. Было бы хорошо, если бы кто-то остался о здании, чтобы нас прикрывать. Надо было это раньше сказать», — пожала плечами Лада. «Такого уговора не было, мы планировали все вместе сюда переместиться». «Да, не подумали вовремя», — вздохнула Лиана. Крис к этому времени уже открыл боковую дверь броневика и исчез внутри. Оттуда время от времени слышались приглушенные металлические позвякивания, но далеко этот звук не разносился. Все стояли молча и терпеливо ждали. Наконец, голова Криза показалась сверху, над бортом машины. «Все в порядке», — улыбаясь, сказал он, — «можете уходить. Я сейчас им устрою веселье, а потом сдам назад к дому, и оттуда мы уже все вместе будем отступать по тому же пути, что и пришли». «Ну уж нет», — сказала Лиана, — «может быть, тут понадобится наша помощь. Вдруг что-то пойдет не так? Я не для того брала с собой импульсатор, чтобы принести его обратно. Думаю, у нас будет шанс пустить его в дело. Но вот уйти за укрытие нам не помешает, это точно». Она кивнула в сторону лежащих на краю бетонной площадки кучи бетонных блоков, которые раньше были ограждением по периметру, но обвалились. Место было неплохое. Их практически не было там видно, зато они просматривали все окрестности по большинству направлений. Лагерь военных спал, но часовые были на постах. Они вычислили большинство из точек наблюдения, даже скрытые. Крис выдержал небольшую паузу, давая им возможность устроиться на новом месте, после чего они услышали со стороны его броневика несколько щелчков. Видимо, он приводил пушку в боевое положение, а следом за этим грянули оглушительные выстрелы. Пушка, в самом деле, была очень скорострельной, потому что отдельные выстрелы сливались практически в сплошной гул. Крис не стал уничтожать сразу энергетическую установку, чтобы видеть, куда стрелять. Ее он мог разнести в любой момент и собирался это сделать, когда от военных последует ответная реакция. Пушка была очень эффективна. Хорошо, что ее не успели использовать против них. В открытом противостоянии их бы размолотили за считанные секунды. Снаряды просто разрывали машины на куски. Там, куда они попадали, все просто взрывалось кучей обломков и осколков. Крис знал свое дело и плавно водил стволом, чтобы раз за разом накрывать весь лагерь, и в нем не оставалось ни одного безопасного места. Сначала все просто взрывалось под этими разрушительными очередями, потом стали раздаваться крики, и еще через несколько секунд зазвучала ответная стрельба, но еще не организованно и невнятно. Военные пока не поняли, что происходит и где враг. Внезапно, из темного провала тоннеля, вылетела ракета и, сделав дугу над лагерем, ударила точно в броневик, но не в тот, где сидел Крис, а соседний, который просто лопнул как перезрелый фрукт. Броневику Криса тоже досталось, но он сам, судя по всему, не пострадал, потому что стрельба не прекратилась. «Уходи оттуда!» – прокричала Лиана. Но это было бессмысленно, в таком грохоте разобрать что-либо было невозможно. Крис, после прилета ракеты, сместил огонь на въезд в тоннель, пусть и не видя, что там происходит, но надеясь, что его снаряды все равно найдут свою цель. Оттуда вышла еще одна ракета, но встретилась с одним из снарядов и расцвела большим огненным цветком над входом в тоннель. «Уходи, второй раз так не повезет!» – опять прокричала Лиана, но Крис, разумеется, ее опять не услышал. Спас рванул к броневику, чтобы передать ему это лично. «Стой!» – только и успела крикнуть Лиана. Поняв, что это Спаса не остановит, она попыталась рвануться следом, но мать железной хваткой за кисть остановила ее. «Меньше эмоций!» – прокричала ей Лада. «Думай головой». Лиана кивнула и опустилась обратно за укрытие. Мама была права, импульсивные поступки в такой ситуации до добра не доведут, а она стала этим грешить слишком часто. Правда, обычно она следовала за чьим-то чужим импульсом, прямо как в этот раз. Нужно было возвращать себе хладнокровие и сдерживать эмоции. Спас добежал и запрыгнул в броневик. Последовала пауза в пару секунд, после чего стрельба возобновилась, а броневик еще через несколько секунд тронулся с места. Сдавали назад, и поскольку военные уже поняли, где их враг, и броневик превратился в мишень, подбирать Лиану с родителями никто не собирался. Им нужно было выбираться самим. Тем более, что пока еще можно было уйти через зону, куда выстрелы военных достать были не должны из-за рельефа местности. Поэтому Петр чуть ли не пинками выгнал Лиану из укрытия, и они втроем побежали к ближайшим зданиям. Броневик пятился примерно в ту же сторону, но тот, кто его вел, собирался заехать на близлежащую улицу. Огонь был по-прежнему сосредоточен на тоннеле, потому что, судя по всему, там сейчас был основной узел сопротивления. На открытом пространстве Кризу удалось нанести их расположению огромный ущерб. Да, конечно, погибли далеко не все, но разрушения были такого масштаба, что оказать сколь-нибудь значимого сопротивления солдаты не могли. Перед ними сейчас стояла другая основная задача, они пытались как-то выжить в этом взрывающемся аду. Раздался какой-то сухой треск, и из тоннеля появилась ослепительно белая молния, которая как-то очень медленно, но неумолимо приближалась к стреляющему броневику, но его снаряды ей повредить не могли. Она ткнулась в него, сверкнула напоследок еще ярче, чем было до этого, и броневик замолчал. Лиана с родителями на ходу сменили направление и бросились вытаскивать Спаса с Кризом. Живы ли они, было неизвестно. Броневик не взорвался, не загорелся, просто остановился и перестал стрелять. Предчувствия были тревожные. Из тоннеля с ревом вылетело два летающих аппарата, которые шли в паре метров над землей. Штуки были военные, и направление их движения было вполне очевидным. Лиана не успела даже оценить происходящее и понять, как действовать дальше, как в один из аппаратов ударила розовая молния и он взорвался. Второй шел слишком близко к нему, и его задело взрывом, отчего он резко клюнул носом, врезался в землю и тоже ярко полыхнул. Лиана видела все это краем глаза, потому что уже была возле броневика. Сердце колотилось как бешеное, но не от бега. Глава 23. Когда Лиана распахнула рывком дверь броневика, Спас практически упал ей на руки. Он что-то бессвязно бормотал и вращал глазами, но был жив и визуально не пострадал. Главное, это чтобы это неизвестное оружие не поджарило ему мозг. А такая вероятность была. Поднырнув ему под руку, она повела его к ближайшему зданию, благо ноги он кое-как переставлять мог. Лада с Петром выволокли из броневика Криза, который тоже был жив, но в отличие от Спаса, находился без сознания. Петр взвалил его себе на горб и припустил следом за Лианой, быстро ее догоняя. Лада, поскольку Петр справился сам, поспешила помогать тащить Спаса. Она поднырнула ему под вторую руку, и они вдвоем с Лианой бегом бросились за быстро удаляющимся Петром. Ноги Спас переставлять уже не успевал, и они просто волочились сзади, подпрыгивая на камнях. Новой волны атаки военных пока не последовало, видимо, они еще не пришли в себя и не были готовы что-то делать, а может быть, просто не имели такой возможности, ведь потрепали их очень сильно. В итоге им удалось беспрепятственно добраться до здания, в котором они прятались до боя. Забравшись внутрь через отсутствующую витрину, они буквально повалились на камни и лежали так несколько секунд, тяжело дыша. Потом Лиана вдруг вскочила и стала пристально вглядываться в происходящее снаружи. «Ли, что там?» – спросил Петр. «Кто стрелял?» Не переставая шарить глазами по окрестностям, спросила Лиана. Это могла быть и мама, и Мина с Виком. Но только кто-то из них, больше ни у кого нет такого оружия. «А это сейчас так важно?» – спросил Петр. «Да, потому что в благоразумии Мина и Вика я не сомневаюсь, но вот в свете последних событий, в мама совершенно не уверена. А ее жизнь сейчас ценнее всех наших вместе взятых», — сказала Лиана. «А может быть, тогда не нужно было ее с собой тащить?» — спросила Лада. «Я не могу ей приказывать, она сама решает, что делать. Да и к тому же, ее значимость я осознала не с самого начала. Умом понимала, да, но вот осознать весь объем лежащей на ней ответственности тогда не могла. Возможно, смерть Зузу подействовала на меня так, что я поняла, что они тоже смертны и испугалась за то, что будущий контакт может быть совершенно другим, а не таким, каким мы его уже себе представляем. Наша неосмотрительность может обернуться войной между цивилизациями», — сказала Лиана. «Лихо ты вывернула», — сказал Петр, — «но не могу не согласиться. Только вот сейчас на это нет времени, нам нужно выбираться, а у нас два бесчувственных тела на руках». «Ладно», — кивнула Лиана, — «я никого не вижу. Значит, и враг тоже. Надеюсь, что тот, кто стрелял, уже далеко». «Неочевидное заключение, ну да ладно», — сказал Петр, вставая. Крис по-прежнему был жив, но все так же без сознания. Они попытались привести его в чувство, но безрезультатно. Петр вздохнул. «Похоже, мне и дальше придется тащить его на себе. Здоровый кабан, мог бы и полегче быть», — сказал он. Лиана попыталась привести в себя Спаса. Надежда на то, что с ним будет проще, была, ведь он с самого начала выглядел меньше пострадавшим и хоть как-то шевелился. Судя по всему, он даже пытался выбраться самостоятельно из броневика, когда подоспела Лиана. Даже сейчас он слегка постанывал и ворочался. «Спас, милый», — Лиана провела ему рукой по щеке, — «очень нужно, чтобы ты сейчас пришел в себя». Он, как будто отвечая на ее просьбу, открыл глаза и уставился на Лиану мутным взглядом. «Фух», — выдохнула она, — «вот и славно. Ты кто?» — удивленно на нее глядя и пытаясь получше сфокусировать зрение, спросил Спас. «Да чтоб тебя!» — в отчаянии вскрикнула Лиана. «Что случилось?» Лада и Петр тут же оказались рядом. «Ему, кажется, опять память отшибла», — упавшим голосом сказала Лиана. «Может, просто шарахнуло сильно, и он сейчас оклемается?» — предположил Петр. «Что происходит?» — спросил Спас, по очереди глядя на каждого, сначала слева направо, потом справа налево и так безостановочно вращая головой из стороны в сторону. «Спас, послушай меня внимательно», — сказала Лиана, придвигаясь к нему поближе. «Кто?» — удивленно спросил он. «Какой Спас?» «Меня зовут Семен». Лиана аж поперхнулась, и не смогла сразу что-нибудь ответить. «Это было бы забавно, если бы происходило где-нибудь в другом месте», — сказал Петр и пошел наблюдать за улицей, поняв, что все это займет еще некоторое время. «В данной ситуации было бы проще, чтобы Спас был без сознания, так его хотя бы можно было тащить. А сейчас, похоже, придется еще и уговаривать идти с ними». «Хорошо», — заговорила Лиана, — «что ты помнишь?» «Я», — удивленно спросил Спас, после чего задумался, затряс головой и сказал: «Не знаю, все как в тумане, вообще ничего не понимаю, даже себя толком вспомнить не могу я. Кажется, на работу опаздываю. Меня же уволить могут». «Класс», — донесся от витрины голос Петра. «Ладно», — решительно сказала Лиана, — «слушай меня внимательно. Тебя сильно ударило, и, похоже, что отшибло память. Времени разбираться в твоем состоянии сейчас нет, потому что мы на войне, и прямо в это время идет бой. Нам нужно срочно отсюда уходить. Если мы этого не сделаем, то, скорее всего, все погибнем. Тебе все ясно?» «Нет», — отрицательно покачал головой Спас, — «то, что ты говоришь, просто невозможно. Этого не может быть. Посмотри вокруг себя», — резко сказал Ильяна, и Спас послушно это сделал. «Ты видишь, что это за место, как мы одеты, как ты сам одет. Это похоже на то, что ты идешь сейчас на работу. Вон там лежит наш товарищ, которого ты пытался спасти, и вас вместе с ним накрыло. Ему повезло меньше, хотя он еще жив. Иди сюда». Она рванула его за руку, заставив подняться на ноги, и подтащила к проему в стене. «Смотри туда. Видишь, военная машина без движения, огонь на заднем плане, дым. А ты слышишь выстрелы? Они же не прекращаются». Выстрелы и в самом деле звучали непрерывно, но было понятно, что стреляют в никуда. Это они делали от страха или от отчаяния. Может, им где-то мерещился враг, а может, они просто пытались подавить огнем все окружающее пространство, чтобы никто и не думал высовываться. Но стрельба была нестройная и хаотичная. То начинали стрелять прям густо, а то практически замолкали. Спас стоял с приоткрытым от удивления ртом и послушно разглядывал панораму, которую ему показывала Лиана. «Это просто невероятно», — пробормотал он. «Мне кажется, что я сплю». Он вдруг резко повернулся к Лиане. «А ты тогда кто?» — спросил он. «Я твоя жена, и у нас есть уже почти взрослый сын и приемная дочь», — сказала Лиана, вспомнив про детей, чтобы придать объем истории. «Здорово», — расплылся в улыбке Спас. «Ты красивая», — сказал он, и вид у него был, как будто бы он прямо сейчас выиграл в лотерею. Но тут же в глазах мелькнуло подозрение, он сузил глаза и слегка наклонил голову. «Докажи, сказать все, что угодно можно». Лиана хотела возмутиться, но, решив, что спорить себе дороже, просто взяла его за ворот, притянула к себе и впилась в его губы своими губами. Она даже для убедительности просунула язык ему между зубами, но ненадолго. Через секунду она резко отлипла от него и оттолкнула Спаса от себя, уставившись на него вопросительным взглядом, как бы спрашивая: «Ну что, теперь веришь? Обалдеть!» — сказал Спас, и весь его вид выражал именно это слово. «Пожалуйста, пойдем отсюда. Я понимаю, что ты дезориентирован, но оставаться здесь нельзя. Мы и так слишком много времени потеряли. Сейчас они очухаются и отправят сюда отряды нас искать. Мы теряем ту фору, которая у нас была». Очень мягко, стараясь не давить, сказала Лиана. «Ладно, я верю», — кивнул Спас. «Потом будем разбираться. Не могу представить себе никакого внятного сценария, в котором понадобилось бы меня вот так обманывать. А ты меня не дурачишь?» — подозрительно взглянула на него Лиана. «Может быть, ты все помнишь, просто издеваешься? А на меня это похоже?» — спросил Спас. «Обычно я так делаю». «Да вроде нет», — пожала плечами Лиана. «Но, может быть, тебя так ударило, что захотелось. Если вы разобрались, то давайте двигаться», — сказал Петр, поднимая с помощью лады Криза и взваливая его опять на себя. Через минуту их всех в этом здании уже не было. Мина и Вик все хорошо спланировали. Они нашли удобное место для того, чтобы там спрятаться и оттуда нанести удар, а потом незамеченными уйти. Смогли незаметно туда пробраться и затаиться, готовясь к тому, чтобы взорвать энергоустановку. Их место было далековато, и для верности нужно было подобраться поближе. Пойти туда должен был Вик, задача Мины была его прикрывать. Но даже эта вылазка выглядела относительно безопасной, потому что они умудрились найти зазор между выставленными постами. Это направление охранялось плохо. К тому же, на них были летающие костюмы. Да, при свете они превращались в хорошую мишень, находясь в воздухе невысоко над землей. Но если взорвать энергоустановку, то в темноте они смогут покинуть этот вражеский лагерь беспрепятственно. Вряд ли диверсантов будут искать в небе. «Пожелай мне удачи», — шепнул Вик Мине. «Удачи. И будь, пожалуйста, осторожен», — сказала Мина и чмокнула его в щеку. «Осторожность, мое второе имя», — сказал Вик. «Ага, как же», — скептически взглянула на него Мина. Вик улыбнулся ей и только начал вставать, чтобы уже, наконец, идти, как раздалась первая очередь из пушки. Снаряды летели над лагерем, разнося корпуса машины и разрывая палатки. Несколько снарядов долетело и до укрытия, в котором находились Мина с Виком. Вик успел броситься на землю, накрыв собой Мину. Да, их надежно укрывали бетонные блоки, но ему казалось, что именно так она будет в безопасности. На него сверху посыпался дождь из камней, бетонной крошки и пыли. Их накрыло всем этим толстым слоем, потому что снаряды, попадая в старый бетон, его практически взрывали. Стрельба все продолжалась и продолжались, и снаряды время от времени били рядом с ними, осыпая новой порцией дробленого бетона. «Видишь, как иногда хорошо не торопиться», — прокричал Вик на ухо Мине. «Не ори, я же не глухая», — прокричала она в ответ, и попыталась из-под него выбраться, потому что они лежали так уже достаточно долго, и ей было трудно дышать. К тому же, в нос лезла бетонная пыль. Судя по звукам, в лагере все взрывалось и полыхало. Они благоразумно решили пока что не высовываться. «Как думаешь, кто это утроил? Наши!» — прокричала Мина, чтобы перекрыть стрельбу. «А кто еще может такое устраивать?» — ответил Вик. «Я думаю, что без Лианы со Спасом тут не обошлось. Может, надо им помочь?» — спросила Мина. «Они не знают, что мы здесь и вполне могут нас размолотить вместе с этими вояками. Лучше раньше времени не высовываться. Но если мы увидим, что им нужна помощь, то, конечно, обязательно поможем», — ответил Вик. Они лежали в своем укрытии еще некоторое время, когда снаружи, через треск стрельбы, послышался какой-то новый звук, а потом взрыв вдалеке. «По нашим чем-то серьезным пуляют», — сказала с легким испугом Мина. Стреляющая очередями пушка продолжила молотить по лагерю, и они облегченно выдохнули. Это значило, что их друзей не достали. Послышался вновь этот звук, а за ним сильный взрыв. Все кругом озарилось всполохами огня. Этот взрыв показался сильнее, потому что был значительно ближе к ним и выше над землей. Мина и Вик переглянулись, они не поняли, что случилось. Еще через некоторое время раздался какой-то продолжительный сухой треск, потом легкий хлопок, и пушка, стрелявшая до этого лишь с небольшими перерывами, внезапно замолчала. Не сговариваясь, они резко вскочили и высунулись из-за своего укрытия. Стрельба продолжалась, это стреляли военные, но после убийственной работы скорострельной пушки, это казалось почти что тишиной. Но тут опять к знакомому фону добавился новый звук. Он шел из тоннеля. Из темного провала стремительно вылетели два летательных аппарата. Мина и Вик, все так же, не сговариваясь, вскинули свои импульсаторы и одновременно выстрелили. Рванувшиеся вперед розовые разряды шли близко друг к другу и через некоторое расстояние слиплись, превратились в один, но гораздо более яркий и толстый. Он безошибочно попал в один из летающих аппаратов. Тот взорвался, своим взрывом сбив и второй. Убедившись, что эта техника уничтожена, Мина и Вик опять спрятались, но в этот раз не полностью, а продолжили аккуратно наблюдать за разгромленным и полыхающим лагерем военных. «Ты видела? Здорово, да, я даже не знал, что так можно», — восхищенно сказал Вик. «Ага, мне кажется, что когда они соединились, то взрыв был не в два раза сильнее, а больше, как будто они усилили друг друга». Сразу поняла, о чем он говорит, Мина. «Вполне возможно», — сказал Вик, — «нужно будет запомнить этот прием и взять на вооружение, и не забыть спросить у мамы, что это и как лучше этим пользоваться», — сказала Мина, — «а то вдруг есть еще какие-то нюансы». Они наблюдали за лагерем еще несколько минут, но кроме разрозненной и беспорядочной стрельбы ничего больше не происходило. Поняв, что на этом бой закончился, они тоже решили уходить, делать тут больше было нечего. Из-за обилия огня в лагере, окрестности были достаточно сильно освещены. После взрывов горело очень многое, но никто это не тушил, всем было плевать. Поняв, что по ним перестали стрелять, солдаты просто облегченно выдохнули, ведь им удалось выжить. А очень многие погибли, но, значит, им просто не повезло. Так что, всем было не до тушения огня, они перерабатывали выброшенный в кровь адреналин. Побоявшись взлетать в такой обстановке, Мина и Вик осторожно выбрались на безопасное расстояние тем же путем, каким пришли сюда. По дороге им никто не попался, и, оказавшись в темной зоне, они взлетели и отправились искать диверсионную группу, которая устроила тут такой разгром, а заодно и их самих чуть не отправила на тот свет. Но они были не в обиде, ведь про их присутствие здесь никто не знал. Они сами проявили инициативу и чуть не погибли от дружественного огня, но их присутствие все равно оказалось полезным. Хоть чуть-чуть, но им удалось поучаствовать в бою. Сбитые ими летательные аппараты могли натворить много бед. Мина и Вик не знали направления, куда уходили после боя их друзья. Они могли его только угадывать. Тем более, что они не сразу отравились их искать, и после окончания стрельбы прошло достаточно времени. Могло получиться так, что они не смогут встретиться и в этот раз. Но зато теперь они точно знали, что свои где-то рядом и проявляют активность. А это значит, что все в порядке. Только вот сухой хлопок, после которого прекратилась стрельба, портил всю картину. Но они надеялись, что все обошлось. Выбрав наиболее вероятное, по их мнению, направление, они перелетели на нужную улицу и устроились в одном из окон здания, стоящего на перекрестке, чтобы увеличить сектор обзора. Долго они не могли заметить ничего интересного или подозрительного, что привлекло бы их внимание и хотя бы косвенно сказало о том, где их друзья. Они уже отчаялись и хотели сменить позицию, как вдруг Мина заметила мелькнувшую возле одного из домов тень. Она быстро и молча ткнула в ту сторону пальцем. Вик мгновенно переключил туда свое внимание, и теперь они наблюдали за той частью улицы вдвоем. Через некоторое время темные фигурки, по одной, стали перебегать через улицу на другую сторону. «Наши», — удовлетворенно сказала Мина, узнав в одной из фигурок Лиану. Видно было плохо, но она узнала ее не по внешности, а по всему вместе. Возможно, даже каким-то образом просто почувствовала, что это она. «Ну что, покажемся им, или будем прикрывать потихоньку?» — спросила Мина. «Лучше показаться», — серьезно сказал Вик. «Если прикрывать потихоньку, то нас могут принять за врагов и наградить пулей за такую помощь. Лучше не помогать тайно, это может выйти боком. К тому же, стараться остаться незамеченными для Лианы – это так себе план. Ну и есть шанс, что мы их опять потеряем. Уйдут они куда-нибудь внутрь здания и не выйдут. Что мы тогда будем делать, где их искать?» «Ладно, убедил», – сказала Мина, и первого аргумента было достаточно. Полетели к ним. Когда перед небольшим отрядом Лианы опустились сверху две темные фигуры, никто не дернулся. Их заметили раньше, да они и не скрывались, чтобы не реализовался первый аргумент Вика. «Подкрадываться к тем, кто может тебя убить, — плохая идея по определению». Точнее, не дернулся почти никто. Когда они приземлились, Спас шумно выдохнул. «Ух, ё!» и, схватив с земли камень, метнул его в Вика. Тот броска не ожидал, в последний момент попытался увернуться, но не успел, и камень влетел ему в плечо. Бросок был сильным, и Вик еле сдержался, чтобы не вскрикнуть от боли. «Ты чего?» — только и смог удивленно произнести он. Лиана видела, что происходит, но оказалась слишком далеко от происходящих событий. Ей не хватило буквально одного шага, чтобы перехватить руку Спаса. «Спас, это свои», — тут же сказала она, как только он зарядил в Вика камнем. «Семен, меня зовут Семен», — слегка раздраженно ответил тот. «Что происходит?» — удивленно спросила Мина. «У нас проблема», — устало ответила Лиана. Глава 24. Криза поднимали наверх уже проверенным методом. Обвязав его веревками, Мина и Вик взлетели, неся его на подвесе. Самым большим опасением было то, что если он вдруг придет в себя, как бы от неожиданности чего не натворил и не угробил несущих его ребят. Особенно, если он начнется и не будет ничего помнить, как и Спас. А такая вероятность была, ведь они не знали, что за оружие против них применили. Может, оно на всех так действует. Когда Мина и Вик, несущие Криза, растворились в темноте, Лиана повернулась к Спасу и сказала: «Пожалуйста, будь внимательнее и не кидайся на каждого встречного». «Ладно, что не кидаться, это понятно», — ответил тот. «Но что ты имеешь в виду, когда говоришь, будь внимательнее? Ты же видел, что никто не проявил агрессии к прилетевшим ребятам. Все их видели, но восприняли их появление совершенно спокойно. Скажу больше, они специально приблизились к нам так, чтобы мы их заранее заметили и не выстрелили нечаянно с перепугу». «Так почему же ты решил швырнуть в Вика камень?» «Я не знаю», — пожал плечами Спас. Это получилось как-то само собой, рефлекторно. Я даже не успел подумать. Включай свою ушибленную голову и думай. Строго сказала Лиана. Для моей жены ты ведешь себя не очень-то дружелюбно. Слегка обиделся Спас. Ну, если ты швыряешься в своих друзей и родственников камнями, то мне трудно быть дружелюбной. Я понимаю, что это своего рода ранение, но ты ведь в сознании сейчас. Так, вот я и прошу тебя не делать ничего опасного для окружающих, если тебя об этом не попросят специально. Ладно, она подошла и обняла его, шепнув при этом на ухо. Пожалуйста, соберись, ты мне сейчас очень нужен. Даже ничего не помня, ты, все равно это ты, а значит, способен на многое. Мы все уладим и решим. Только бы нам выбраться из этой заварушки, но для этого тебе нужно взять себя в руки и проявить ответственность. Она отстранилась и посмотрела ему в глаза. Надо же, странно, у меня чувство, как будто я обнимаю совершенно чужого человека. Ладно, потом разберемся. Я постараюсь, искренне сказал Спас, которого очень тронула речь Лианы. Дальше они шли без приключений и добрались так до самой крыши, где сейчас находились мама, Мина, Вик, Валера, Вася и Крис по-прежнему без сознания. Все собрались на краю крыши и стали рассматривать последствия учиненного ими погрома. Лагерь был практически уничтожен, до сих пор во многих местах продолжался пожар и даже время от времени что-то взрывалось. «Думаю, что нам пора отсюда уходить», — сказала Лада. «Пока они зализывают раны, мы можем успеть от них оторваться». А Валькирии, удивилась ее словам Лиана, — «они выберутся», — сказала Лада, но наша миссия важнее, нужно пробиваться к Энергону. Нет, отрицательно покачала головой Лиана, уйдем только все вместе. По крайней мере те, кто будет жив, своих мы не бросим. Это не наш путь, как знаешь, разочарованно вздохнула Лада. Валькирий, кстати, ты привлек на нашу сторону, сказала Лиана стоящему рядом Спасу, это твоя заслуга. А они очень мощные союзники, ты вносишь очень большой вклад в происходящее, и ты нам нужен. «Вспоминай, давай». И она постучала костяшкой указательного пальца ему по лбу. Он ничуть не обиделся, а только расплылся в улыбке и сказал, «Мне нравится, что ты моя жена, я вот прям доволен». Лиана устало вздохнула и пошла к середине крыши, где лежали их вещи. В это время уже начинало светать. «А что не так?» – удивленно спросил Спас у Лады. «Все хорошо», – утешила она его, «просто ситуация сложная, или хочет, чтобы ты вернулся обратно, то ты...» который понимает происходящее сейчас. Сейчас мы не знаем, чего от тебя ожидать. Сейчас ты, это как будто не ты. Я тоже это чувствую. Но не волнуйся, тебя никто не спишет и не предаст. Ты один из нас, ты часть нас, причем очень важная часть. Приятно слышать, сказал Спас, а то я немного дезориентирован. Что ты помнишь? Спросила его Лада. Это странно, задумавшись, сказал Спас, но я как будто помню себя в другой жизни, где я живу один, хожу на работу в общем, ничего интересного. Я помню, как меня зовут, но что странно, я не помню, что я за человек, не могу это объяснить, ну плохой я или хороший, злой или добрый, надежный или нет, не могу вспомнить. Отражение в зеркале свое помню, причем буквально, в определенном зеркале у себя в ванной. А вот что я за человек не помню. Интересно, сказала Лада, значит, воспоминания о прошлой жизни в твоей памяти все равно остались. Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Иди, отдохни, тебе это сейчас нужно. Скорее всего, мы задержимся на этой крыше, так что время восстановить силы у тебя есть. А где мне можно лечь? Спросил Спас. Я, и правда, чувствую себя очень уставшим. Поспать бы мне не помешало. Пойдем, я покажу тебе, где твое место и где лежат твои вещи, сказала Лада и, взяв его под руку, повела следом за Лианой. А Лиана ходила по крыше из стороны в сторону, нервно меряя ее шагами и напряженно о чем-то думая. Она понимала, что мама, по сути, права, но все равно не собиралась бросать здесь девочек. Она понимала, что сделать этого просто не может. К тому же, у них было двое серьезно раненых, которых таскать с собой было и тяжело, и опасно. Нужно было что-то придумать, но это что-то совершенно не придумывалось. А тут еще эта оказия со Спасом, у нее как будто выбили опору из-под ног. Он каким-то образом ее стабилизировал, все время помогал чувствовать себя уверенной в том, что делает. А сейчас это чувство ушло, и вместо него пришли сомнения. А это было плохо и опасно. Сомневающийся лидер, что может быть хуже? Она посмотрела, как мама укладывает Спаса спасть. Это была какая-то магия. Когда он появился в ее жизни, по сути, совершенно случайно, то все очень сильно изменилось. Он запустил цепочку событий, которая в итоге собрала всех этих людей вместе и привела сюда. Да, все сыграли в этом определенную роль, но он был основным триггером. Именно он при их первой встрече не захотел бросать своих друзей, пытаясь их спасти, во что бы то ни стало. Не зря же у него появилось новое имя – Спас. Он все время пытается всех спасти, такой человек. И сейчас они никуда не уйдут, пока не вытащит Валькирия из-под земли. Спас бы так не поступил. Она опять посмотрела туда, где были Спас и мама. Похоже, что Спас уже спал. Ему потребовалось для этого только коснуться головой рюкзака, который служил сейчас подушкой. Лада сидела рядом, положив ладонь ему на лоб, глаза у нее были закрыты. Что ж, а это шанс. Может быть, у нее получится починить его голову? Да, раньше не получалось, но может быть это была совсем другая история, и в этот раз все не так серьезно, хотя, если учесть, что он начал вспоминать что-то из прошлой жизни, до попадания на эту планету, в общем, все было так сложно, что она просто не знала, что и думать. Лиана опять подошла к краю крыши, чтобы взглянуть на лагерь военных еще раз. «О чем думаешь?» – спросил ее отец, который находился там. «Думаю о том, что по-хорошему не нужно было оттуда уходить, а следовало развить успех и попытаться вытащить Валькирий», – ответила Лиана. «Мы этого сделать не могли», – сказал Петр. «У нас двое из пятерых были без сознания почти». «Да не почти, а так и есть», – вздохнула Лиана. «Пап, нам бы как-то эвакуировать раненых. Есть идеи?» «Нет», – с сожалением покачал головой Петр. «Мы с таким трудом сюда пробивались, что я не думаю, будто в обратную сторону будет быстрее. К сожалению, портала тут нет. Это бы решило все вопросы», – вздохнула Лиана. «Ну где этот Артур со своими порталами, когда он так нужен?» «Да, это очень в его духе, не быть там, где его очень ждут. Но что поделать? Он ведь уже и не человек совсем, у него свои, сложные и непонятные нам мотивы действий, рассчитывать на него нельзя, можно надеяться, что в какой-то момент он придет на помощь, но никак не рассчитывать на это, рассчитывать мы можем только на свои силы», сказал Петр. «А их все меньше и меньше, а обременений все больше и больше», вздохнула Лиана. «Еще неизвестно, что там с валькириями, мне за них чем дальше, тем больше тревожно. Вдруг их уже и в живых-то нет? Думаешь, Эсмеральду так легко уничтожить?» — усмехнулся Петр. «Да и Лада ничего такого не говорила. Думаю, она бы почувствовала, если бы девочек уже не стало. Может, она просто нас расстраивать не хочет?» — вздохнула Лиана и села на край крыши, свесив ноги. «Да чтоб тебя!» — вдруг резко и громко вскрикнул Петр, вскакивая на ноги. Проследив за направлением его взгляда, Лиана увидела, что его так взбодрило. В утреннем, недавно просветлевшем небе было отчетливо видно 5 черных точек, которые очень быстро приближались и росли в размерах. «Да чтоб тебя!» — повторила за отцом Лиана, вскакивая. Военных в подземные коммуникации запустили много, потому что думали, будто основные силы у них прячутся именно здесь. Потеряв несколько групп, военное начальство сменило тактику. Они очень сильно укрупнили отряды, и теперь те двигались достаточно близко друг к другу. Уничтожать их в одиночку Эсмеральда больше не пыталась, это было слишком рискованно. А вот девочки пытались пару раз схватиться с превосходящими силами, и каждый раз выходили победителями, но не без труда. Исследуя места побоищ, Эсмеральда так и не смогла понять, есть ли потери среди ее валькирий. Надеялась, что нет, хотя, судя по обилию крови и тел в коридорах, битва там была серьезная оба раза. Хорошо в этом было то, что теперь Эсмеральда, после многих часов блужданий, напала на их след, который был усеян трупами. И это, невольно, рождало в ее груди гордость за своих девчонок. Хотя у Эсмеральды было неплохо развито чувство времени, но даже она дезориентировалась в этих коммуникациях. То ей казалось, что прошло несколько часов после того, как она разошлась с валькириями. То казалось, что это было так давно, что прошло уже не меньше суток, а может, так оно и было на самом деле. Эсмеральда чувствовала, что девочки уже где-то близко, но впереди, в нужном ей направлении, опять оказались военные, причем очень солидная группа. Посчитать их возможности не было, но их было очень много. Она уже немного стала понимать логику подземных коммуникаций и иногда интуитивно находила несколько вариантов пути, ведущих в нужном направлении. Это было не везде, но в целом, когда тут все это строили, делали это по проекту и инженерная мысль прослеживалась. Но в этот раз, Обойти эту группу военных никак не получалось. Давно не было никаких боковых коридоров и ответвлений, зато пол шел под заметным наклоном вверх. Если сзади нее тоже появится отряд военных, она окажется зажата между ними, и тогда ей придется несладко. Скорее всего, она просто не сможет выбраться. Теперь отряды стали слишком большие, и даже ее скорость тут может не помочь. Конечно, она будет пытаться, но оказаться в такой ситуации ей категорически не хотелось. Поэтому в последние полчаса она очень сильно нервничала, надеясь, что рано или поздно попадется какой-нибудь боковой коридор, ведущий в разветвленную сеть переходов и технических коммуникаций, а может и на другой уровень, коих здесь было множество. Тогда она сразу почувствует себя легче. Но ничего такого, как назло, не попадалось. Дым уже давно рассеялся, как будто бы его и не было, поэтому трофейные маски она тоже выбросила, чтобы не таскать с собой. По всему выходило, что группа, которую она догоняла, была одиночной, но очень большой. Это было понятно по следам, оставленным в пыльном коридоре, и по мусору, который они бросали под ноги. Ели солдаты прямо на ходу, и весь пол был усеян упаковками, коробками, пакетами от еды. Судя по упаковкам, пайки у них были неплохие. Эсмеральда с тревогой оглянулась и прислушалась. Возможно, ей это просто показалось, но проблема была в том, что казалось это ей уже не в первый раз. Сзади периодически доносился какой-то шум, и ее худшие опасения сбывались. Она была зажата между двумя большими отрядами военных, и эти тиски медленно, но верно, сжимались. Картина получалась такая. Первыми шли валькирии, их преследовал, практически наступая на пятки, большой отряд военных, за ним шла Эсмеральда, а уже после нее еще один отряд военных, скорее всего тоже не маленький. И все это осложнялось тем, что они сейчас находились в коридоре без всяких ответвлений, абсолютно прямом как стрела и безнадежно однообразным. Некоторый оптимизм внушало то, что он идет все время вверх, а значит, рано или поздно может где-то выйти на поверхность. Эсмеральда видела только три варианта собственных действий: либо догнать идущий впереди отряд, либо подождать идущий сзади, либо держаться все время между ними, пока они не соединятся. Из всех вариантов она выбрала первый, решив, что так она будет у отряда за спиной, и это даст ей хоть какую-то свободу действий. Ведь у заднего отряда она окажется перед носом, и там уже не спрятаться и не выкрутиться. Деться будет некуда. Поэтому она ускорила шаг, чтобы побыстрее настигнуть отряд, отделяющий ее от валькирий. Плана у нее никакого не было, она решила импровизировать на ходу. Вскоре она начала различать впереди свет и совсем выключила свой фонарь, который и так светил на минимуме. Лучше оставаться незамеченной как можно дольше. Расстояние все сокращалось, свет, испускаемый фонарями военных, становился все отчетливее, звуки их разговоров все громче. А что делать дальше, Эсмеральда по-прежнему так и не придумала. Когда она была уже достаточно близко, то заметила, что один огонек отстал от отряда и как будто остановился. Можно было не гадать, что он там делает. Пока она шла сзади за солдатами, то видела на стенах очень много подтеков. Периодически кому-то требовалось отлить, и они украшали стену мокрыми разводами. И этот солдат собирался сделать то же самое. Точнее, не собирался, а уже делал. Эсмеральда подумала, что минус один — это все равно лучше, чем ничего, и его нужно убить тихонько. Поэтому она сильно ускорилась, чтобы сделать это, пока тот не успел вернуться к своим. Когда она оказалась рядом, солдат уже застегивал штаны. Это было последнее, что он успел сделать в этой жизни. Эсмеральда хотела перерезать ему горло, но, несмотря на очень высокую скорость своих действий, успела передумать и просто рывком свернула ему шею. А передумала она потому, что в последние мгновения у нее появилась интересная мысль. Солдат не ожидал нападения, а поскольку все произошло очень быстро, то он не то что испугаться не успел, а даже не понял, что вообще что-то случилось. Вот он был живой, а вот его больше нет. Поэтому он не успел издать ни единого звука, кроме хруста шейных позвонков. Эсмеральда аккуратно уложила его на пол, стараясь не шуметь, и тут же выключила его фонарь, погрузив эту часть коридора в полную темноту. Да, кто-то мог знать, что парень отстал, и либо вернуться за ним, либо привлечь к его исчезновению всеобщее внимание. Но с другой стороны, остальные могли и не обратить внимания на то, что кто-то решил слегка отстать и отлить. Может быть, про него и не вспомнит даже. Если бы кто-то обернулся, то могли заметить свет фонаря, но сейчас не было и его. Эсмеральда терпеливо ждала в темноте, пока отряд удалится на безопасное расстояние, чтобы осуществить задуманное.